Сцена вторая. Комната в доме Оливии. Входят Мария и Шут. Мария. Пожалуйста, надень эту рясу, да прицепи бороду и уверь его, что ты отец Маврикий. Поторапливайся, а я тем временем схожу за сэром Тоби. Уходит. Шут. Ладно, надену рясу и прикинусь попом. Да, впрочем, не первый я притворщик под такой рясой. Я не так тучен, чтобы оказать честь моему званию, и не так тощ, чтобы сойти за усердного книжника. Однако считаться честным человеком и хорошим хозяином не хуже, чем прослыть великим ученым, исхудавшим от ночных бдений. Но вот идут мои добрые помощники. Входят сэр Тоби и Мария. Сэр Тоби. Да благословит тебя Юпитер, отец Маврикий. Шут. Бонас диес, сэр Тоби. Примечание. Искаженное испанское «добрый день». Как седовласый пражский отшельник, не умевший ни читать, ни писать, очень мудро сказал племяннице короля Горобадука: «То, что есть, есть, так и я. Поколику я патер Маврики, потолику я патер Маврики. Ибо что такое то, как не то, и что значит есть, если оно не есть? Сэр Тоби, поговори с ним, отец Маврикий». Шут. «Эй, кто там? Да будет мир, все темницы». Сэр Тоби. «Каналья хорошо подражает, ловкая каналья». Мальволио за сценой. «Кто меня зовет?» Шут. «Отец Маврики, пришедший посетить одержимого бесом Мальволио». Мальволио. «Отец Маврики, отец Маврики, добрый отец Маврики, сходите к моей госпоже». Шут. «Изыди окаянны. Зачем истязуешь ты сего человека и говоришь только о женщинах?» Сэр Тоби. «Премудро сказано, отец Маврики». Мальволио. «Отец Маврики, так жестоко еще никогда никого не обижали. Отец Маврики, не верьте, что я сошел с ума. Они засадили меня в ужасную темноту». Шут. «Сатана нечистый, я называю тебя нежнейшим из твоих имен, ибо я одна из тех кротких душ, которые даже и с чертом обращаются вежливо. Ты говоришь, что в комнате темно?» Мальволио. «Как в аду, отец Маврикий». Шут. «Однако же в ней есть окна, прозрачные, как ставни, и верхние оконца, что на север и юг, светят, как черное дерево. А ты жалуешься на темноту». Мальволио. «Я не сумасшедший, отец Маврикий. Я говорю вам, что здесь темно». Шут. «Безумный, ты заблуждаешься. Я говорю, что несть тьмы, кроме невежества, в которое ты погружен больше, чем египтяне, в свой туман». Мальволио. «Я говорю, что эта комната темна, как твое невежество, которое темнее, чем самый ад, повторяя, что никогда никого еще не обижали так жестоко. Я не больше сумасшедший, чем вы. Испытайте это сами. Задайте мне несколько вопросов». Шут. «В чем состоит учение Пифагора касательно диких уток?» Мальволио. «В том, что душа нашей бабушки может жить в утке». Шут. «Что ты думаешь об этом учении?» Мальволио. «Я держусь более высокого взгляда на душу и не одобряю учение Пифагора». Шут. «Прощай. Оставайся во тьме. Прежде чем я признаю в тебе здравый рассудок, ты должен признать учение Пифагора и бояться бить утку, чтобы не изгнать душу твоей бабушки. Прощай». Мальволио. «Отец Маврики, отец Маврики». Сэр Тоби. «Молодчина, отец Маврики». Шут. «Не правда ли этот наряд мне к лицу?» Мария. «Ты мог бы все это проделать и без рясы с бородой. Он все равно тебя не видит». Сэр Тоби. «Теперь поговори с ним обычным твоим голосом и приди мне сказать, как ты его нашел. Хорошо было бы покончить с этой шуткой добром. Если можно выпустить его потихоньку, пускай себе уходит, потому что мои отношения с графиней теперь так плохи, что я побаиваюсь довести шутку до конца. Приходи скорее ко мне в комнату». Уходят сэр Тоби и Мария. Шут поет. «Робин, ты скажи, любит ли тебя, душенька твоя?» Мальволю. «Шут!» Шут поет. «Нет, не любит, разлюбила!» Мальволю. «Шут!» — Шут поет. «Ах, за что ж тебя забыла?» Мальволю. «Шут, послушай!» Шут поет. «Знать другого полюбила. Кто меня зовет?» Мальволю. «Мой милый Шут, если ты хочешь оказать мне большое одолжение, раздобудь мне свечу, перо, бумаги и чернил. Честное слово, буду всю жизнь тебе благодарен». Шут. «Господин Мальволю?» Мальволю. «Что, милый Шут?» Шут. «Ах, сударь, как же это вы лишились своих умственных способностей?» Мальволю. «Шут, никогда еще никого не обижали так жестоко. Я также владею своими умственными способностями, как и ты». Шут. «Только так же? Тогда вы действительно безумны, если ваши умственные способности не крепче, чем у меня, дурака». Мальволю. «Они заперли меня здесь, держат в потьмах, присылают ко мне попов, экие ослы, и всякими способами стараются свести меня с ума». Шут. «Подумайте, что вы говорите. Патр ведь здесь». Переменив голос. «Мальволю, Мальволю, да исцелит небо твой рассудок. Постарайся уснуть и перестань нести чепуху». Мальволю. «Отец Маврикий». Шут. «Не заводи с ним речей, сын мой». «Кто? Я, отец Маврикий? Да ни за что на свете. Господь с вами». «Аминь». «Можете на меня положиться, отец Маврикий». Мальволю. «Шут, шут, послушай». Шут. «Терпенье, сударь, терпенье». В сторону к воображаемым собеседникам. «Что вы говорите? Меня бронят за то, что я с вами разговариваю». Мальволю. «Дорогой мой Шут, добудь мне огня и бумаги. Уверяю тебя, я также в своем уме, как всякий другой в Иллирии». Шут. «Ах, если бы это было так, сударь!» Мальволю. «Как честный человек говорю, что это правда. Достань мне, милый Шут, чернил, бумаги и свечу и передай графине то, что я напишу. Ты получишь за это больше, чем кто-либо получал за доставку письма». Шут. «Ну ладно, уж принесу вам все это, но скажите мне по правде, вы в самом деле сошли с ума или только так притворяетесь?» Мальволю. «Поверь мне, что я не сумасшедший, я тебе говорю правду». Шут. «Никогда я не поверю сумасшедшему, пока не увижу его мозгов. Сейчас принесу вам свечу, бумаги и чернил». Мальволю. «Шут, я щедро награжу тебя, принеси, пожалуйста». Шут поет. «Я стрелою помчусь и назад возвращусь, не успеете ахнуть. Орликином точь-в-точь, чтобы вам тут помочь и нечистого трахнуть. Орликин мой не спит, он на беса кричит, вынув меч деревянный. Смело черта он бьет, ему когти стрижет, и пропал окаянный».